Он все время поглядывал в мою сторону, и его сжатые тонкие губы хитро улыбались. Когда венчание кончилось, и надо было поцеловаться, предвидя препятствия, я живо подскочила к Лизе и, выхватив из рук ее Мими, высоко подняла ее к губам Саши Кузьминского и молча, торжественно держала ее перед ним. Кузьминский засмеялся, но не двигался с места. «Поцелуйте!» — пробасил Митенька, подражая священнику. Кузьминский продолжал молчать, ничего не предпринимая и, видимо, ожидая, что я буду делать. «Поцелуй же ее!» — не выдержав, сказала я. «Нет, я такого урода не поцелую!» — сказал он громко. Все засмеялись. «Нет, ты должен!» — сказала я, держа перед ним куклу. «Не могу!» — повторил он. «Мама!» — закричала я. «Таня ночь не будет спать. Что ты делаешь, Саша?» — сказала, смеясь, мама. Варенька с осуждением глядела на него. Все выжидали, что будет. Саша Кузьминский сделал гримасу и, приблизясь лицом к кукле, громко чмокнул губами в воздух. Я была довольна, что все обошлось благополучно. Я не знала, что меня ожидала еще одна неприятность. После обеда я посадила Мими на диван в кабинете папа. Отец куда-то уезжал на несколько дней, и комната его должна была быть домом молодых. После обеда пришел дядя Костя. Узнав про свадьбу, он сказал, что теперь надо устроить танцы. Мы все были очень довольны. У всякой из нас сестер был любимый танец. Лиза любила лансье, Соня — вальс, я — мазурку. Дядя Костя играл нам кадриль и в пятой фигуре сказал: «Головачев, ну-ка махните ваш трепак!» И дядя Костя так заиграл барыню, что на всех лицах появилось оживление. Головачев не заставил себя просить, подбоченясь и топнув ногой, он сразу пустился в пляс. Надо было удивляться, откуда бралась удаль и легкость у этого широкого и неуклюжего малого. Когда он окончил, ему все аплодировали. Во время вечера мы с Варей заметили, что Поливанов и Кузьминский о чем-то шепчутся и пересмеиваются. Немного погодя, мы с Варенькой пошли в кабинет. Мими там не было. «Ты видишь, Варя?» — сказала я. «Это они вдвоем утащили ее. Это затеи Поливанова. Мне не хотелось обвинять Сашу». Варенька сочувствовала мне. Мы пошли в залу. Поливанов сидел около Сони. «Куда вы дели Мими? Она исчезла из кабинета», — спросила я. «Я-то при чем? Я не видал ее», — сказал Поливанов. «Неправда, вы ее унесли!» — закричала я. «Какая вы странная!» — сказал Поливанов. «Ведь вот у Руслана похитили же Людмилу после венца. Вот и вашу Мими тоже кто-нибудь похитил». Варенька засмеялась. «Вы глупости говорите! Куда вы ее дели?» «Вы глупости говорите!» — передразнил он мой выговор. «Таня, поищи ее, обойди комнаты, ты найдешь ее», — сказала Соня. Я послушала Соню и ушла. Варенька осталась с Соней. Я обошла все жилые комнаты и не нашла ее, но, наконец, увидала ее на высокой двери, ведшей из коридора. Мими висела на двери с безжизненно опущенными ногами в клетчатых башмачках и опущенными длинными руками. Ее накрашенные глаза, как мне казалось, укоризненно глядели на меня из-под круглых бровей. Я пробовала снять ее, но не могла. Я побежала к мама и пожаловалась ей. Мама засмеялась, слушая мой рассказ. «Мама, как можно смеяться этому?» — обиженно сказала я. «Позови его ко мне», — сказала мама. Я побежала в залу и сказала Поливанову: «Мама вас зовет!» И в голосе моем слышалось: «Вот вам будет от мама!» Через 5 минут...